Оплата труда и развитие экономики России. Вопрос о заработной плате является одним из наиболее важных в социально-экономическом развитии страны. Еще в советской экономике, наряду с другими причинами диспропорции и отставания, называлась неэффективная организация оплаты труда. Так случилось, что в то время, когда разработки ученых начали, наконец, в определенной степени учитываться руководством страны, произошла смена власти, и результаты реформаторской деятельности свели на нет даже то немногое, что было достигнуто. Сейчас обстоятельства в корне изменились, но значение проблемы оплаты труда не только не снизилось, а, пожалуй, возросло, поскольку проведение реформ, к сожалению, обострило эту проблему. Определение заработной платы как экономической категории, влияющей на экономические интересы действующих субъектов, предполагает следующие аспекты рассмотрения. В первую очередь, речь должна идти о том, насколько термин «заработная плата» соответствует своему экономическому содержанию. Подобно тому, как в химии, говоря о воде, мы имеем в виду четко определенное количество атомов водорода и кислорода, также и при определении заработной платы подразумевается некоторый объем материальных благ, обеспечивающий воспроизводство работника, стоимость которого составляет основу заработной платы. Это связано с тем, что при рассмотрении процессов, происходящих в экономической системе, те или иные закономерности могут быть выявлены лишь при сопоставимых качественных и количественных характеристиках ее элементов. Кроме того, низкая оплата труда вынуждает работников к сверхнормативной работе по совместительству или в домашнем хозяйстве, что негативно сказывается не только на возможностях нормального восстановления и качестве рабочей силы, но также и на общей занятости. Стремясь найти дополнительные заработки, работники увеличивают общее предложение труда. Также к общему увеличению предложения труда ведет стремление подработать пенсионеров, студентов и других категорий населения, по статистике не относящегося к трудоспособному. Получается, что низкая заработная плата, а также низкий уровень пособий, пенсий и других выплат обуславливает увеличение предложения труда, что создает препятствие повышению заработной платы и сокращению безработицы. Низкая заработная плата обуславливает и специфику миграционных процессов, которые характеризуются оттоком из страны высококвалифицированных и перспективных кадров, не желающих мириться с низкими заработками. В то же время в страну стекаются низкоквалифицированные работники из менее развитых стран, соглашающиеся работать за более низкую заработную плату. Это также способствует удержанию невысокого уровня оплаты труда. Все это приводит к тому, что снижается качество рабочей силы, обеспечивается поддержание низкого уровня заработной платы и сохраняется довольно высокий уровень безработицы. Серьезную проблему создает и значительная дифференциация населения по уровню доходов. Так, наименьшая по численности, но обладающая преимущественной долей доходов часть населения формирует уровень жизни по мировым ценам, потребляя в основном продукцию импортного производства, то есть поддерживает иностранных производителей. Доходы же большей части населения не позволяют им приобретать даже товары отечественных производителей, что не дает последним возможности создать рабочие места. Это подтверждает дифференциация оплаты труда по отраслям. Так, если в машиностроении, лесной, пищевой, легкой промышленности, отраслях здравоохранения, образования и сельском хозяйстве заработная плата составляла от 41 до 89% от средней по России, то в газовой отрасли 485%, в нефтедобывающей 384%, цветной металлургии 227%. Помимо макроэкономических причин такого положения, следует остановиться на теории данного вопроса. При том, что заработная плата составляет собой некоторую часть, основные дискуссии ведутся именно по поводу количественного определения этой части, произведенной стоимости. В создании этой стоимости также принимает участие и организатор производства, который определяет условия труда и задания работнику, чтобы получить максимальный результат, а также заботится о реализации продукции. И здесь, видимо, речь должна идти о наследии марксистской идеологии, в соответствии с которой приоритетная роль в создании продукта отводилась наемному работнику, а роль управляющего сводилась практически к нулю. Но отсюда и не возникало ответственности за неэффективное управление. В результате за все просчеты в организации производства материальные издержки также возлагаются на плечи работников. Если при этом государство устанавливает низкие стандарты оплаты труда, то тем самым развращает работодателей, не стимулирует их эффективно организовывать производство и дает возможность компенсировать собственную некомпетентность как управляющих производством снижением заработной платы работников. Создаются условия для неэффективного управления производством, использования рабочей силы таким образом, чтобы она не могла заработать на свое воспроизводство. В настоящее время установлена ответственность работодателя за невыплату или задержку выплаты заработной платы. Статьи 142 и 236 Трудового кодекса Российской Федерации. Возмещение морального вреда. Статья 237 Трудового кодекса Российской Федерации. Однако возможности возбуждения уголовных дел и применения соответствующих мер воздействия к работодателям по факту невыплаты начисленной заработной платы весьма ограничены, так как для этого требуется доказать наличие корыстного умысла должностного лица. К этому следует добавить, что значительное отличие государственных стандартов в оплате труда, бюджетная сфера и минимальный уровень заработной платы от цены рабочей силы в развитых странах при практически одинаковых ценах на другие товары и услуги создает утечку оплаченного теневым образом и неоплаченного труда в теневую экономику. Это проявляется в выплате заработной платы по двум официальной и неофициальной ведомостям, в разделении работ на выгодные и невыгодные по произволу работодателя, в значительном объеме денежных доходов, остающихся вне государственного контроля. Как было показано выше, это около 30% по официальной статистике. Кроме того, стало общим местом развития коррупции, а также бюрократических препятствий для развития производства и конкурентной среды. В результате предприниматель, с одной стороны, вынужден платить взятки за допуск к экономической деятельности, с другой стороны, чиновник препятствует возникновению его конкурентов. Получается, что интересы работодателя и чиновника совпадают в удержании такого положения. И еще один важный момент необходимо учитывать, говоря об оплате труда. Речь идет о степени зависимости доходов предприятий от рыночной или нерыночной оценки их деятельности. Понятно, что частное предприятие, выпускающее продукцию, за которую потребитель расплачивается на рынке, имеет одни критерии оценки деятельности своих сотрудников, в то время как частное предприятие, получившее государственный заказ с финансированием по отчетности, имеет уже другие критерии. Интересная система критериев оценки деятельности и оплаты труда в бюджетных организациях, получивших разрешение на коммерческую деятельность. Свои особенности имеет и чисто бюджетная система, особенно система государственного управления. Вся эта многообразная палитра накладывается на региональные и отраслевые различия. Что в этих условиях должно делать государство? В международной практике государственное регулирование заработной платы направлено на обеспечение нормального воспроизводства рабочей силы, что достигается прямым законодательным установлением минимума заработной платы или в отраслевых соглашениях стимулированием предпринимателей корректировать заработную плату с учетом индекса цен, а также налоговой политикой. Поэтому в нашей стране необходимо законодательно установить минимальную оплату труда на уровне прожиточного минимума. Это обеспечит выведение из тени значительных средств, которые так или иначе доплачиваются работникам соответствующих категорий, а также заставит работодателей более эффективно организовывать производство. В данном случае некорректно ссылаться на то, что повышение заработной платы вызовет повышение цен. Потолок цен определяется мировыми ценами. Что действительно должно произойти, так это уменьшение теневых доходов, определенная часть которых идет на финансирование и оплату преступной деятельности. Следующая проблема состоит в том, чтобы обеспечить оплату в бюджетной сфере примерно на среднем уровне отраслей экономики. Может быть, для этого придется преобразовать систему финансирования бюджетной сферы на принципах адресности, учете конкретных потребностей, платности через специальные фонды. Особое место при этом занимает система государственного управления, разработка критериев оценки деятельности государственных служащих и их взаимосвязи с эффективностью функционирования управляемых объектов. Видимо, имеет смысл пересмотреть приоритетность оценочных показателей развития страны в сторону показателей уровня жизни населения. Понятно, что такой показатель, как ВВП на душу населения, в условиях постоянного сокращения населения также не может быть признан удовлетворительным. Что же касается увеличения ВВП, то здесь важное значение имеет профакторный анализ темпов роста. Но еще более существенно то, для чего необходим рост ВВП. Речь должна идти, на наш взгляд, во-первых, о сокращении смертности и прироста рождаемости, а во-вторых, об уровне минимальной материальной обеспеченности каждого жителя страны. С этих позиций именно уровень заработной платы является определяющим для всех экономических показателей.